Интерлюдия 18. Дариан перевел взгляд на окружающую местность. Переговоры с окруженными заговорщиками шли уже второй час и пока были безрезультатны. Удалось обнаружить последнюю группу заговорщиков, судя по захваченным ранее документам, в одном из пригородных столичных поместий. Группа была небольшая, всего около 20 человек, точно посчитать не удалось, они все время перемещались по небольшой территории, и получалось то 18, то 20 человек. Плохо было то, что 8 из них были магами, а это уже осложняло захват заговорщиков. «Нет! Мы требуем, чтобы король Георг отказался от трона! Мы требуем этого!» Это опять свое талдычит переговорщик от группы отступников. Парень был горяч, молод, с фанатичным блеском глаз. Такие могут быть опасны. Они в своих заблуждениях просто не способны видеть истину. «Но государство не может существовать без верховной власти. Оно распадется или его захватят ближайшие соседи, поймите это!» А это в разговор вступает один из королевских советников. Он сам вызвался идти с ними в горы для переговоров. Хороший мастер своего дела. Он был немного старше Георга и Дариана. Когда они поступили в академию, он ее заканчивал. А сейчас набрался опыта, и почти все внешние переговоры поручались ему. Рассудителен, но на фанатика все это мало влияет. «У нас будет власть, и король у нас тоже есть. Но король должен быть королевской крови, иначе символы королевской власти не примут его. А без этого в глазах других государей он не будет им ровней, и никто не будет вести с ним дела. Вы хотите изоляции для королевства?» «Нет, наш король Кристен королевской крови, просто он второй линии, и королевские амулеты примут его». Дар понял, что пора вмешаться. «Если вы имеете в виду лорда Кристена Крейтона, то вы ошибаетесь. В нем нет ни капли королевской крови. Последней представительницей второй линии королевской династии была дочь герцога Лимейна. Детей у нее не было родных. Она была мачехой матери лорда Крейтона. Мачехой, а не матерью. Не примут его королевские регалии». Заговорщик растерянно замер, видимо, пытаясь понять, что делать, когда такие стройные планы рушатся. Потом, что-то решив для себя, облегченно рассмеялся. «Вы это специально придумали, чтобы обмануть всех! Лорд Крейтон — король! Мы могли бы представить вам документы из архива и даже найти еще некоторых свидетелей, которые помнят леди Лимейн, но вы же все равно не поверите. Не стоит обрекать всех ваших людей на верную гибель. Вы же видите, нас больше, и путей отхода отсюда у вас нет. Подумайте, стоит ли отдавать свою жизнь за чьи-то ложные притязания. Это вы думаете, что у нас нет выхода. Выход у нас есть. И такой, что вас потом будут вспоминать с ужасом. Это вы будете виноваты». Переговорщик встал и дерганной походкой пошел в сторону своего лагеря. Дар провожал его взглядом, пытаясь понять его последние слова. О каком ужасе он говорил? Нехорошее предчувствие холодом отдавало в груди. Дар еще раз осмотрел округу. Заговорщики укрылись на склоне одной из гор, окружавших небольшую котловину межгорья. Внизу виднелось глубокое горное озеро, столько начинающее замерзать водой. Льдин не было, но ледяная шуга уже появлялась. Небольшой сток из озера был только один. Небольшая речка-трумка весело скатывалась по скальному руслу и далее оттекла по долине по направлению к городу Трумелю. Отсюда город не было видно, но он точно был внизу в долине. Ужасная догадка осенила Дариана. Он понял то, о чем говорил фанатик. Если у них есть маги земли, то уничтожить небольшую скальную преграду, отделяющую озеро от русла реки и долины, им не составит труда. И тогда многие тысячи кубометров ледяной воды рухнут в русло небольшой речки и помчатся вниз в долину, уничтожая все живое на пути. Это действительно будет ужас в веках. Но фанатики решили переложить вину за свою чудовищную задумку на них и погубить тысячи ни в чем не повинных людей. А внизу, в долине, город. Там королева с маленьким принцем. Там Анна. Дориан сорвался с места, бросив только советнику на ходу «тяни переговоры сколько сможешь», и шагнул в светящуюся рамку портала.